Седьмое. Иностранные критики нацизма. Гитлер и его клика захватили Германию с помощью насилия, убийств и преступлений. Но немецкий ум был покорен доктринами нацизма гораздо раньше. Не насилие, а убеждения привели подавляющее большинство народа к вере в воинствующий национализм. Если бы борьбу за кресло диктатора выиграл не Гитлер, это сделал бы кто-нибудь другой. На пути к вершине ему пришлось затмить множество претендентов. Каппа, генерала Людендорфа, капитана Эрхарта, майора Папста, форстрата Эшериха Штрассера и многих других. Гитлера не сдерживали никакие запреты, и потому он победил своих более подготовленных или более щепетильных соперников. Нацизм покорил Германию, потому что не встретил адекватного интеллектуального сопротивления. Он покорил бы весь мир, если бы после падения Франции Великобритания и США всерьез не взялись за борьбу с ним. Современная критика нацистской программы бьет мимо цели. Люди заняты второстепенными чертами нацистской доктрины. Они не доходят до полноценного обсуждения существа национал-социалистического учения. Причина проста. На фундаментальном уровне нацистская идеология не отличается от общепринятых социально-экономических идеологий. Единственная разница заключается в приложении этих идеологий к специфическим проблемам Германии. У современной неортодоксальной ортодоксии есть свои догмы. Первое. Капитализм – это несправедливая система эксплуатации трудящихся. Он ущемляет интересы подавляющего большинства во имя выгоды незначительного меньшинства. Частная собственность на средства производства мешает всестороннему использованию природных ресурсов и техническому прогрессу. Прибыль и проценты – это дань, которую народным массам приходится платить классу праздных паразитов. Капитализм порождает нищету и с необходимостью ведет к войне. Второе. Поэтому главная обязанность народного правительства – заменить власть капиталистов и предпринимателей системой государственного управления экономикой. Третье. Установление потолков цен и минимума заработной платы либо с помощью правительственных декретов, либо через давление профсоюзов способствует повышению уровня жизни потребителей и всех трудящихся. Это путь к полному освобождению масс, которое будет достигнуто только при социализме от ярма капитала. Отметим, кстати, что в конце жизни Маркс яростно отрицал эти идеи, но современные марксисты всецело их разделяют. Четвертое. Политика легких денег, то есть кредитная экспансия, полезный метод облегчения бремени, возложенного на трудящиеся массы капиталом, и повышения благосостояния страны. Эта политика никак не связана с периодически возникающими экономическими депрессиями. Экономические кризисы – зло, порождаемое нерегулируемым капитализмом. Пятое. Все, кто отрицает сформулированное выше утверждение и настаивает на том, что только капитализм по-настоящему служит интересам масс, и только накопление нового капитала – единственный эффективный метод постоянного повышения благосостояния всех слоев общества, являются злонамеренными и ограниченными апологетами эгоистических интересов класса эксплуататоров. Не может быть и речи о возврате к политике свободы торговли, золотого стандарта и экономической свободы. К счастью, человечество никогда не вернется к идеям и политике XIX века и викторианской эпохи. Заметим, кстати, что марксизм и профсоюзное движение можно с полным основанием отнести к продуктам XIX века и викторианства. Шестое. Выгоды от внешней торговли связаны исключительно с экспортом. Для страны лучше всего быть независимой от любого импорта. Правда, прогрессисты не в восторге от этой догмы и порой даже отвергают ее как националистическое заблуждение, но их политические действия продиктованы именно ею. Эти догмы в равной степени разделяются сегодняшними британскими либералами и британскими лейбористами с одной стороны и нацистами с другой. Не имеет значения, что британцы называют эти принципы продуктом либерализма и экономической демократии, а немцы, кстати, с куда большим основанием называют их антилиберальными и антидемократическими. И не так уж важно, что в Германии никто не волен высказывать мнение, отличное от нацистского официоза, тогда как в Великобритании диссидентов высмеивают как недостойных уважения глупцов. Здесь не место заниматься опровержением этих шести догм. Это задача для ученых-трактатов, посвященных основным проблемам экономической теории. И она уже решена. Подчеркнем лишь, что тот, кому не хватает мужества или понимания для критики этих идей, не сможет оспорить выводы, сделанные из них нацистами. Нацисты также считают необходимым государственное регулирование экономики. Они также стремятся к автаркии для своего народа. Отличительная черта их политики в том, что они не желают мириться с неудобствами, которые создает для них такая же политика других стран. Они не согласны быть навеки запертыми, как они говорят, в границах относительно перенаселенной территории, где производительность труда меньше, чем в других странах. Немецкие и иностранные противники нацизма проиграли интеллектуальную схватку с ним потому, что оказались в плену того же непреклонного и нетерпимого догматизма. Британские левые и американские прогрессисты мечтают о системе всестороннего регулирования экономики государством в своих странах, превознося советские методы управления экономикой. Отвергая немецкий тоталитаризм, они противоречат сами себе. Для немецких интеллектуалов отказ Великобритании от политики свободы торговли и золотого стандарта явился наглядным доказательством превосходства немецких методов и доктрин. Теперь они видят, как англосаксы копируют почти все аспекты их системы управления хозяйством. Они слышат, как видные граждане этих стран заявляют, что именно эту политику они будут проводить в послевоенный период. Отчего же в связи со всем этим нацистам не быть уверенными, что они были пионерами в деле построения нового и более совершенного экономического и социального порядка? Вожди нацистской партии и ее штурмовых отрядов являются бандитами и садистами. Но немецкие интеллектуалы и немецкие трудящиеся терпели их правление, потому что одобряли основы социальной, экономической и политической доктрин нацизма. Чтобы победить нацизм как таковой до того, как разразилась нынешняя война, и чтобы ее не допустить, а не просто чтобы лишить власти подонков, которые захватили ее в современной Германии, нужно было изменить умонастроение немцев. Но сторонники этатизма не годятся для решения этой задачи. Бесполезно заниматься поиском противоречий и непоследовательности в нацистских доктринах. Они действительно внутренне противоречивые и непоследовательны, но их основные ошибки характерны и для всех разновидностей современного этатизма. Чаще всего нацизму ставится в упрек непоследовательность его демографической политики. Нацистам указывают, когда с одной стороны вы жалуетесь на относительную перенаселенность Германии и на этом основании требуете дополнительного жизненного пространства Lebensraum, но при этом проводите политику повышения рождаемости, вы противоречите сами себе. Но с точки зрения нацистов здесь нет никакой непоследовательности. Для них единственным средством борьбы с перенаселенностью является достаточная многочисленность немецкого народа, позволяющая воевать за расширение территорий, тогда как малые народы, страдающие от такой же сравнительной перенаселенности, слишком слабы, чтобы защититься. Чем больше солдат сможет поставить под ружье Германия, тем легче ей будет избавиться от проклятия перенаселенности. Исходная доктрина была ошибочна, но если не отвергнуть ее целиком, то трудно спорить со стремлением вырастить как можно больше пушечного мяса. Разоблачение деспотизма и звериной жестокости нацистов не достигали цели главным образом потому, что многие из критиков были склонны оправдывать советские методы. Поэтому немецкие националисты могли утверждать, что их противники, и иностранцы, и немцы, несправедливы к нацистам, когда осуждают их за то, что считают допустимым для русских. Они называют ханжескими и лицемерными нападки англосаксов на их расовые доктрины. Разве сами британцы и американцы, парируют они, соблюдают принципы равенства в сфере межрасовых отношений? Иностранные критики осуждают нацистскую систему как капиталистическую. В нашу эпоху фанатичного антикапитализма и восторженной поддержки социализма в глазах светского общественного мнения нет худшего клейма, чем обвинение в капиталистической ориентации. Но вот этого обвинения нацисты совсем не заслужили. В предшествующей главе мы видели, что Цвангсвирtschaft представляет собой абсолютно социалистическую систему всестороннего государственного контроля над экономикой.